Арль 29 марта 1889 года. Мой милый Тео, до твоего отъезда на этих днях хочу тебе написать еще несколько слов. Все идет вполне хорошо. Позавчера и вчера я ходил на час в город, чтобы поискать мотивов для работы. Когда я пришел в свое жилище, то убедился, что настоящие соседи, те, которых я знаю, не были в числе тех, кто подал прошение. Как бы то ни было, я вижу, что у меня среди них есть еще друзья. Господин Салле предложил мне, если нужно, найти через несколько дней квартиру в предместье. Я заказал себе несколько книг для того, чтобы загрузить свой череп солидными мыслями. Я прочел «Дядю Тома Бичерстоу», ты знаешь эту книгу про рабство, равно рождественские рассказы Диккенса, а господину Салле я подарил «Жерменил и Серте». Теперь в пятый раз принимаюсь за колыбельную. Когда ты ее увидишь, ты подтвердишь, что это всего только базарный цветной лубок. У нее даже нет достоинства фотографически точной передачи отношений, и вообще нет ничего другого. В итоге я хочу дать изображение того, как матрос, ничего не знающий о живописи, представляет себе женщину на суше, находясь сам в открытом море. В госпитале в эти дни они очень предупредительны ко мне. Это меня страшно смущает и несколько пугает. Я хочу броситься с головой в работу, которая так задержалась. Ах, не забыть бы рассказать тебе одну вещь, о которой я часто думал. Совершенно случайно я нашел в статье одной старой газеты слова, которые были написаны на одной античной гробнице здесь, в окрестностях, в Карпентра. Вот та древняя надпись эпохи, скажем, Соломбо Флобера. «Феба, дочь Элуи, жрица Озириса, которая никогда ни на кого не жаловалась». Если увидишь Гогена, расскажи ему это. И я думаю о совершенно поблекшей женщине. У тебя есть этюд этой женщины. У нее были совершенно замечательные глаза. Я случайно с ней встретился. Что же это означает? Она никогда ни на кого не жаловалась. Представим себе совершенное будущее. Почему бы нет? Но не забудем того, что нечто подобное в древние времена было совершенно реальным. И она никогда ни на кого не жаловалась. Ты говоришь мне о настоящем юге, а я ответил, что мне под конец представляется, что туда отправляться могут только самые совершенные люди. Истинный юг, разве это не то место, где обретаешь истинный разум, терпение, покой, веселость, как у этой Фебы, дочери Элуи, которая никогда ни на кого не жаловалась? Поэтому-то я себе кажусь невесть каким неблагодарным. Желаю тебе и твоей жене по случаю вашей свадьбы счастья и бодрости вам обоим. Имейте в сердцах этот истинный юг. Желаю, чтобы это письмо отошло сегодня же, должен кончить. Жму тебе руку. Счастливого пути. Всего лучшего матери и сестрам.